Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде, но я пахал на работе безвылазно. Удивительно, поразительно, как легко свою жизнь превратить. Вино я хотел бы грузинское и в кино, и на солнечном пляже валяться, но я не потянул на зарплате, но три билета да в южную сторону. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде да. Да и не был я, в общем-то, никогда ни в Гренландии, ни в Америке. Что ж теперь мне убиться в истерике? Там я знаю из фильма, что тоже врут. Даже орки и гоблины там живут. А у нас есть в жанре фэнтези два стакана, и будет все на мази. Вот она, родина моей мечты. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это... Я люблю свою родину, ё-моё. А кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее. Что-то есть в ней такое, совсем свое. Можно и про поля, да про тополя. Это дело не хитрое, вуаля. Я бы точно смог, только точит тля, заставляя меня начинать с нуля. Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это